не зная отдыха. Двое гномов, двое людей и двое ургалов, личная охрана Насуады, ее ночные ястребы, стояли на страже у дверей того помещения, которое Насуада превратила в свой штаб, и смотрели на Рорана пустыми, ничего не выражающими глазами. Впрочем, он тоже старался, чтобы у него ни в глазах, ни в лице никаких чувств, когда он смотрит на них, не отражалось. В эту игру они не раз играли и раньше. Несмотря на то, что физиономии ночных ястребов ничего не выражали, Роран знал, что сейчас они мысленно прикидывают, каким наиболее быстрым и эффективным способом его прикончить. Он знал об этом потому, что и сам прикидывал то же самое по отношению к ним. И это тоже было одним из условий привычной игры. «Надо было бы немного вернуться назад, по своим следам. Пусть бы они немного рассредоточились», — думал он. «Первым на меня накинулись бы, конечно, люди. Они действуют быстрее гномов и тем более ургалов. А потом надо отнять у них алебарды. Это трудно, но я уверен, смог бы. По крайней мере, одну-то уж точно отнял бы. Может быть, придется и молот в них метнуть. Как только я заполучу алебарду, то смогу остальных держать на расстоянии. Тогда у гномов надежды останется совсем мало. Зато с ургалами придется повозиться. Мерзкие уроды. Но если использовать вон ту колонну в качестве прикрытия, то можно». Обитая железом дверь, по обе стороны от которой выстроились стражники, со скрипом отворилась. Оттуда вышел ярко одетый паж лет 10-12 и провозгласил несколько громче, чем было нужно. «Госпожа Насуада ждет вас!» Некоторые из стражников сразу как-то вздрогнули, и взгляд их стал еще более рассеянным. Роран улыбнулся, метнувшись мимо них и понимая, что их мгновенная и не такая уж грубая ошибка вполне могла позволить ему прикончить по крайней мере двоих, прежде чем они успели бы снова прийти в себя. «Ну что ж, до следующего раза», – подумал он. Комната, в которой он оказался, была просторной, почти квадратной и обставленной довольно убого. На полу какой-то совсем маленький коврик, на стене слева траченный молью гобелен, а стену справа украшает узкое, как щель, окно. В углу стоял плотно придвинутый к стене длинный деревянный стол, заваленный книгами, свитками и просто листками бумаги. Возле в беспорядке стояло несколько массивных кресел, обитых кожей и украшенных рядами бронзовых гвоздиков. Однако ни Насуада, ни добрый десяток других людей, толпившихся возле нее, и не думали на эти кресла садиться. Джермундура, впрочем, там не было. Но кое-кого из этих воинов Роран знал. Под началом некоторых ему приходилось воевать, других он просто видел во время боевых действий или же слышал о них от своих приятелей. «И мне совершенно безразлично, если из-за этого у него, видите ли, горлышко болит!» — воскликнула Насуада, громко хлопнув по столу ладонью. «Если мы не получим этих подков и еще кое-чего, то с тем же успехом можем просто съесть своих лошадей. Проку от них все равно никакого не будет. Я достаточно понятно объясняю?» Собравшиеся вокруг нее воины дружно закивали в знак того, что им все ясно. Они выглядели смущенными, даже растерянными. Рорану это показалось немного странным. Однако на него произвело сильное впечатление то, как Насуада, женщина, командует своими офицерами, и то, какое уважение она у них вызывает. Впрочем, это уважение к ней он и сам полностью разделял. Он мало видел таких решительных и умных людей, как Насуада. И был совершенно убежден, что где бы она ни родилась, она в любом случае добилась бы в жизни успеха. «А теперь идите», — сказала Насуада, и все покорно направились к дверям. А она жестом велела Рорану подойти ближе. Он терпеливо ждал, глядя как Насуада, обмакнув перо в чернильницу, что-то пишет на листке бумаги. Затем сворачивает листок в трубку и подает одному из своих пажей со словами: «Передашь гному Нархайму. И на этот раз обязательно дождись ответа, прежде чем бежать назад. Иначе я пошлю тебя убирать те помещения, где разместились ургалы». «Да, госпожа моя», — сказал мальчик и помчался прочь, явно перепуганный этим обещанием насмерть. Анасуада принялась рыться в груди документов, лежавших на столе. Потом, не глядя на Рорана, спросила: «Хорошо ли ты отдохнул?» Он удивился тому, что ее это интересует, но ответил: «Нет, не особенно». «Жаль. Ты что же, всю ночь спать не ложился?» «Не всё. Элейн, жена нашего кузнеца, вчера рожала. Вот я и...» «Да, мне уже сообщили. И я так понимаю, что ты бодрствовал, пока Эрагон не исцелил этого ребенка. «Нет, я слишком устал». «Ну что ж, хоть на это у тебя ума хватило». Насуада отыскала на дальнем конце стола какой-то листок, внимательно его просмотрела и присоединила к аккуратной стопке других таких же листков. Потом, как бы между прочим, заметила: «А ведь у меня есть для тебя поручение, молотобоец. Наши войска столкнулись в Ароузе с ожесточенным сопротивлением противника. Куда более ожесточенным, чем мы рассчитывали. Капитан Бригман не смог самостоятельно разрешить эту ситуацию. И теперь нам нужно вернуть эти войска. А потому я посылаю тебя в Ароуз Бригману на замену. Возле южных ворот тебя ждет оседланный конь. Поскачешь во весь опор. Сперва до Финстера, а оттуда в Ароуз. Через каждые 10 миль, на всем пути отсюда до Финстера, тебя будут ждать свежие лошади. А уж потом придется тебе самому искать возможность сменить коня. Я рассчитываю, что ты доберешься до Ароуза дня за 4. Как только немного передохнешь, у тебя будет еще примерно 3 суток, чтобы положить этой осаде конец». Она быстро глянула на Рорана. «Я хочу, чтобы через неделю, начиная с сегодняшнего дня, над Ароузом развивалось наше знамя. Мне все равно, как ты этого добьешься, молотобоец. Я просто очень хочу, чтобы это было сделано. Если ты не сможешь, тогда у меня выбора не будет. Придется послать туда Эрагона и Сапфира. А это оставит нас практически без поддержки. Самостоятельно мы вряд ли сможем противостоять атаке Муртага или Гальбаторикса». «И Катрина тогда тоже окажется в опасности», – подумал Роран, испытывая неприятный холодок под ложечкой и понимая, что одна только скачка в Ароуз в течение 4 дней будет для него достаточно жестоким испытанием. Ведь он весь избит и изранен после недавнего сражения. А то, что ему приказывают в такой короткий срок еще и взять этот город, это, похоже, и вовсе сочетание жестокости с безумием. В целом, поручение Насуады казалось ему столь же невыполнимым, как если бы она предложила ему бороться с медведем, при этом связав ему руки за спиной. Он поскреб бородатую щеку. «У меня насчет всяких осад опыта никакого», — сказал он. «И уж во всяком случае, насчет таких серьезных осад. Неужели среди варденов нет никого, кто лучше меня в таких делах разбирается? Как насчет Мартланда Рыжебородова? Он лучше меня выполнил бы твое поручение». Насуада только отмахнулась. «Он не способен скакать достаточно быстро. У него ведь только одна рука. А тебе стоит быть более уверенным в себе, молотобоец. Ты прав, конечно. Среди варденов есть люди, которые гораздо лучше тебя разбираются в искусстве войны. Они куда больше времени провели на полях сражений. Они учились и набирались опыта у самых лучших воинов, современников своих отцов. Но когда клинки вынуты из ножен и начат бой, более всего оказываются важны даже не знания и не опыт, а воля к победе. А в таких делах ты у нас настоящий мастер. Но еще важнее то, что тебе везет». Насуада положила в стопку еще несколько листков и села, подперев голову руками. «Свое умение сражаться ты доказал. И доказал, что способен в точности следовать приказу. Ну, правда, когда этот приказ тебя устраивает». Роран едва удержался, чтобы невольно не опустить плечи, как во время того обжигающего удара хлыстом, который обрушился ему на спину, когда капитан Эдрик решил проучить за то, что он не подчинился его требованиям. «Кроме того, ты, безусловно, доказал, что вполне можешь вести за собой людей. В общем, Роран Молотобоец, давай посмотрим, не способен ли ты на что-либо большее». «Ну что?» Роран судорожно сглотнул и ответил. «Хорошо, госпожа моя, посмотрим». «Вот и отлично. А пока я повышаю твое звание до капитана. И если ты успешно выполнишь свою задачу, то можешь считать это звание постоянным. По крайней мере до тех пор, пока не покажешь всем, что достоин либо куда более высокого звания, либо куда более низкого». Но Суада снова уставилась в пол, потом принялась перебирать свитки, явно пытаясь обнаружить нечто важное. «Благодарю», — кратко ответил Роран. Но Суада буркнула в ответ нечто неразборчивое, и он спросил. «А сколько человек будет у меня под началом в Ароузе?» «Я отправила с Бригманом 1000 воинов и велела взять этот город, но он его не взял. А из этого отряда уцелело не более 800. Еще пригодных к военной службе». Роран чуть не выругался вслух. «Так мало!» Словно прочитав его мысли, Насуада сухо заметила. «Разведчики и шпионы внушили нам, что оборону Ароуза ничего не стоит сломить. Но на самом деле это оказалось совсем не так». «Ясно. Могу ли я захватить с собой еще 2-3 человек из Карвахала? Ты как-то сказала, что позволишь нам служить вместе, если мы...» «Да-да». Насуада нетерпеливо махнула рукой. «Я помню, что я сказала». Поджав губы, она некоторое время размышляла, потом согласилась. «Ладно, бери с собой кого хочешь, но только при том условии, что через час вы уже будете в пути. И дай мне знать, сколько человек отправится с тобой». «А я позабочусь, чтобы в дороге вас ждало нужное количество свежих лошадей». «Могу ли я взять с собой также Карна?» — спросил Роран, называя того мага, с которым он уже не раз сражался плечом к плечу. Насуада помолчала, уставившись в стену невидящим взглядом. Затем, к его облегчению, кивнула в знак согласия и снова принялась рыться в свитках. «А, вот они где!» И она вытащила свернутый в трубку кусок пергамента, перевязанный кожаным шнурком. «Это карта Ароуза и его окрестностей. А это более подробная карта провинции Фенмарк. Предлагаю тебе тщательнейшим образом их изучить». Она передала ему карты, и он сунул их за пазуху. «И вот еще что». Насуада протянула Рорану свернутый прямоугольником кусок пергамента, запечатанный красной восковой печатью. «Это твое вознаграждение, а это...» И она подала ему еще один прямоугольник, несколько толще первого. «Мой приказ, который ты покажешь Бригману. Только не позволяй ему оставить его у себя. Если я правильно помню, ты ведь никогда не учился читать, верно?» Роран пожал плечами. «А зачем? Считать-то я умею не хуже других. Мой отец говорил, что учить нас читать – это все равно, что учить собаку ходить на задних лапах. Забавно, но вряд ли стоит усилий». «И я могла бы с тобой согласиться, если бы ты так и остался фермером. Но фермером ты не остался». И она указала на пергамент у него в руках. «Ты ведь не смог бы даже узнать, если бы одно из этих писем содержало приказ о твоей казни. Мало же от тебя такого неграмотного толку. Я ведь даже известия тебе никакого не смогу послать, потому что ты будешь вынужден кого-то просить прочесть его для тебя. Ну, а если тебе вдруг понадобится что-то срочно сообщить мне, тебе придется довериться кому-то из своих подчиненных и попросить в точности записать все, что ты ему скажешь. А ведь ты должен понимать, что при этом тобой можно запросто манипулировать, не так ли? Если ты надеешься занять более высокое положение в армии, я бы предложила тебе побыстрее найти того, кто мог бы обучить тебя грамоте. Ну все, теперь исчезни. У меня еще других дел полно». Насуада щелкнула пальцами, и к ней подбежал один из пажей. Положив ему руку на плечо и наклонившись к самому его уху, она сказала: «Я хочу, чтобы ты немедленно отыскал Джермундура и привел его сюда. Скорее всего, ты найдешь его на рыночной улице, где стоят те три дома». И вдруг посреди своих наставлений она умолкла и изумленно подняла бровь, заметив, что Роран по-прежнему стоит на месте. «Что-нибудь еще, молотобоец?» — спросила она. «Да, перед отъездом я бы хотел повидать Эрагона». «А это еще зачем?» «Магическая защита, которой он меня обеспечил перед тем сражением, почти перестала действовать». Насуада нахмурилась и снова обратилась к пажу. «Значит, на рыночной улице, где стоят три сгоревших дома. Ты знаешь, где это? Хорошо, тогда живо беги туда». Она ласково потрепала мальчишку по спине, и он выбежал из комнаты. Насуада выпрямилась и сказала Рорану: «Лучше бы ты этого не делал». Ее слова смутили Рорана, но он сохранял спокойствие, ожидая, что она как-то объяснит свое заявление. И она объяснила, но каким-то кружным путем. «Ты заметил, каким усталым был Эрагон во время той встречи с котами-оборотнями?» «Да, он едва на ногах держался». «Вот именно. Мы слишком сильно его используем, Роран. Он не может одновременно защитить тебя, меня, Сапфиру, Арью и неведомо кого еще. Да еще и делать то, что ему полагается. Ему необходимо сохранить свои силы на случай возможного поединка с Муртагом или Гальбаториксом. И чем ближе мы подходим к Рубаэну, тем важнее, чтобы он всегда, в любой момент дня и ночи, был готов встретиться с ними лицом к лицу. Мы не можем допустить, чтобы иные дела и тревоги отвлекали и ослабляли его. Это было очень благородно с его стороны исцелить у новорожденной девочки волчью пасть. Но этот его поступок вполне мог стоить нам поражения в войне. Ты же сражался, не имея никакой магической охраны, когда Раззаки напали на твою деревню в горах Спайна. Если ты любишь своего двоюродного брата, если хочешь, чтобы мы победили Гальбаторикса, ты должен снова научиться сражаться без магической защиты». Когда она умолкла, Роран опустил голову. «Она была права. Я выйду немедленно», — сказал он. «Вот и молодец. До скорого». Роран повернулся и быстро пошел к двери. Но когда он был уже на пороге, Насуада окликнула его. «А, да, вот еще что, молотобоец». Он с любопытством посмотрел на нее. «Постарайся не сжигать Роуз дотла, хорошо? Большие города трудно восстанавливать».